Горят на елках гирлянды огней, исчезли в них тени прошлых дней. Искрится в небе звезд хоровод, это Новый год идет, Новый год. Откроются двери, уверен я, там за порогом удача моя. Она в меня верит, она меня ждет, и я тебя жду, мой Новый год. Здравствуй, Новый день, здравствуй, Новый год. Близок звездный час, скоро он пробьет. Здравствуй, Новый день, здравствуй, Новый год. Близок звездный час, скоро он пробьет. Зажигаются свечи, накрывается стол. Будет все хорошо, потому что пришел. Он приходит всегда тем, кто верит и ждет. Новый год, Новый год, Новый год. Горят на елках гирлянды огней, исчезли в них тени прошлых дней. Он приходит ко всем, кто навстречу идет, чтобы мы продолжали полет.